«Ишь, хвостом завиляла узорешительница», — бормотал он. «Анастасия — имя греческое, означает узорешительница, из старинного месяца слова». Разносчики следуют один за другим. Вот лоточник с вареной патокой идет и припевает. «Патока с имбирем, варил дядя Симеон, бабушка Нинила кушал хвалил, а дедушка Елизар все пальчики облизал». Вот лоточник с вареной грушей, от которой пахнет кожаным выростком. Вот и еще с гречневиками, покрытыми грязной холстиной. Лоточник, если его позовут, остановится, обмакнет гречневик в конопляное масло, поваляет между ладонями, чтоб масло лучше впиталось, и презентует покупателю. Словом сказать, чего хочешь, того просишь. Дедушка то крыжовничку фунтик купит, то селедку переславскую, а иногда только поговорит и отпустит, ничего не купивши. В промежутках убьет хлопушкой муху, но так как рука у него дрожит от старости, то часто он делает промахи и очень сердится. «Нет этой твари хитрее», — разговаривает он сам с собою. «Ты думаешь, наверняка к ней прицелился, а она вон где? Настась! А, Настась! Что еще?» — слышится издалека. «Не идет! Мухи, слышь, одолели! Ну и пущай вас едят!» «Ишь ведь, эхма! Васька украл шельмец рыбку у рыбака, съел и дрыхнет, точно и не его дело. А знаешь ли ты, отецкий сын, что за воровство полагается?» Васька лежит, растянувшись на боку, жмурит глаза и тихо мурлычет. Он даже оправдываться в взводимом на него обвинении не хочет. Дедушка отрывает у копченой селедки плавательное перо и бросает его коту. Но Васька не обращает никакого внимания на подачку. «Тварь, а поди, какое рассуждение имеет! Понимает отецкий сын, что в перышке от селедки толку мало. Настась, а Настась! Ну, у вас! Скоро ли ипот придет? Я почем знаю, отстаньте, вам говорят. А я с тобой поиграть хотел. Играйте с котом, будет с вас, у меня свои игральщики есть». Дедушка смерть не любит, когда Настасья ему об игральщиках напоминает. Он сознает, что в этом отношении за ним накопилась неоплатная недоимка, и сердится. «Шельма ты, уж когда-нибудь я тебя», — грозится он. «Легко ли дело? Очень я вас испугалась. А вы отвяжитесь, не приставайте». Но дедушке уж не до Настасьи. На нос к нему села муха, и он тихо-тихо приближает ладонь, чтобы прихлопнуть ее. Но, увы, и тут его ждет неудача. Он успел только хлопнуть себя по лицу, но мухи не убил. К 8 часам является из охотного ряда ипат с целой грудой постной провизии. Тут и огурцы, и лук, и соленая судачина, и икра, и так далее. Ипат — рослый и коренастый мужик в пестрединной рубахе на выпуск, с громадной лохматой головой и отвислым животом, который он поминутно чешет. Он дедушкин ровесник, служил у него в приказчиках, когда еще дела были. Потом остался у него жить и пользуется его полным доверием. Идет доклад. Дедушка подробно расспрашивает, что и почем куплено. Оказывается, что за весь ворох заплачено не больше синей ассигнации. По уходе ипота дедушка принимается за московские ведомости и не покидает газеты до самого обеда, читая ее подряд от доски до доски. Во внутренних известиях пишут, что такого-то числа преосвященный Агафангел служил литургию, а затем со всех городских колоколен производился целодневный звон. Во внешних известиях из Парижа пишут, что герцогиня Орлеанская разрешилась от бремени дочерью Клементиной. В отделе объявлений дедушка по старой привычке больше всего интересуется вызовами к торгам.

а он перестал даже тяготиться этим однообразием. Два раза, об этом дальше, матушке удалось убедить его съездить к нам на лето в деревню, но, проживши в Малиновце не больше 2 месяцев, он уже начинал скучать и отпрашиваться в Москву. Хотя в это время года одиночество его усугублялось тем, что все родные разъезжались по деревням, и его посещал только отставной генерал Любягин, родственник по жене, единственный генерал в нашей семье. Да чиновник опекунского совета Клюквин, который занимался его немногосложными делами, и один из всех окружающих знал в точности, сколько хранится у него капитала в ломбарде. Зимой, когда в Москву наезжали сын и обе дочери, в маленьком домике становилось люднее, и вечерами по временам даже собирались гости. Кроме того, во время учебного семестра, покуда родные еще не съезжались из деревень, дедушка по очереди брал в праздничные дни одного из внуков. Но последние охотнее сидели с Настасьей, нежели с ним, так что присутствие их немало не нарушало его всегдашнего одиночества. Дедушка происходил из купеческого рода, но в 1812 году сделал значительное пожертвование в пользу армии и за это получил чин коллежского асессора, а вместе с тем и право на потомственное дворянство. Тем не менее, купеческая складка и купеческие привычки остались с ним до смерти. Он не любил вспоминать о своем происхождении и никогда не видался и даже не переписывался с родной сестрой, которая была замужем за купцом, впоследствии пришедшим в упадок и переписавшимся в мещане. Говорили, будто дедушка был когда-то миллионером, но что несколько неудачных подрядов один за другим пошатнули его состояние настолько, что оно сделалось довольно умеренным. К счастью, он вовремя остановился, ликвидировал дела и зажил тою старозаветную, глухою жизнью, которая до конца осталась его уделом. Но и за всем тем дедушка считался при хорошем капитале, благодаря таинственности, в которой он облекал свои дела. Поэтому члены семьи раболепно прислуживались и смотрели ему в глаза, стороной выпытывая, много ли у него денег, и с нетерпением выжидая минуту, когда он, наконец, решится написать завещание. Но старик упорно не делал завещание, потому что был убежден, что вслед за завещанием должна неминуемо последовать смерть. Дедушкина семья состояла из 4 человек, двоих сыновей и 2 дочерей. Но все они смотрели врозь, так что здесь повторялось то же явление, что и в отцовской семье. Только мотивы были иные. Дедушкин мешок. И формы лицемернее, потому что старый дед не терпел семейных дрязг. Вообще говоря, несмотря на многочисленность родни, представление о действительно родственных отношениях было совершенно чуждо моему детству. При личных свиданиях происходили целования, за глаза во всякую свободную минуту, не уставая, сплетничали и обносили друг друга. Исключение составляли тетеньки-сестрицы, но они уже были так придавлены, что поневоле жили смирно. Старшего дядю Александра я не помню. Он умер, когда мы еще не начали ездить в Москву. Но из семейных разговоров знаю, что он был человек скромный, хотя простоватый, и что дедушка его не любил. Вообще, в своей семье он был, как говорится, не ко двору. И даже эпитет «простоватый», которым охотно награждали дядю, быть может, означал не столько умственную бедность, сколько отсутствие хищнических наклонностей. А так как «не любить» на нашем семейном языке значило «обидеть», «обделить», то крутой старик сообразно с этим толкованием и поступил со старшим сыном. Купил ему небольшой домик для житья, отсчитал 40 000 ассигнациями и взял с него форменную бумагу, что он родительским благословением доволен

Отец не отец, сестра не сестра, он не посмотрит, всех за грош продаст. И продаст даже помимо предвзятости, потому что таково было свойство его природы. Женат он был на бедной пензенской дворянке, которую взял за красоту. По-видимому, она когда-то была действительно миловидна, но в описываемое время от бывшей красоты не осталось и следа. И лицо ее выражало только придавленность и испуг. Тем не менее, дядя до известной степени дорожил ею, потому что она говорила по-французски и могла не осрамить его в обществе. Детей у него было четверо, и все сыновья. Дядя любил мудреные имена, и потому сыновья назывались Ревокат, Феогност, Селевк и Помпей. Были тоже придавлены и испуганы, по крайней мере, в присутствии отца, у которого на лице, казалось, было написано «А вот я тебя сейчас прокляну». Когда я зазнал их, это были уже взрослые юноши, из которых двое посещали университет, а остальные кончали гимназию. Учились они отлично, но впоследствии все-таки ничего из них не вышло. Когда-то Григорий Павлович служил в Москве надворным судьею, но, достигнув чина статского советника, почти генерал, вышел в отставку. В описываемую пору он торговал деньгами или, говоря попросту, занимался ростовщичеством. Жил он привольно и по зимам давал званые обеды и вечера, на которые охотно приезжали московские генералы, разумеется, второго сорта из числа обладавших Станиславом второй степени, которому в то время была присвоена звезда, но без ленты. Звезда, хотя бы и не особенно доброкачественная, считалась непременным условием генеральства. И я помню действительного статского советника А, который терпел от того, что имел только Анну на шее, вследствие чего ему подавали на званых обедах кушанье после других генералов. Тщетно он волновался и кипятился по этому поводу, даже доказывал, что Анны вторые по-настоящему выше, нежели Станислава вторые. Обеденный этикет был неумолим. За Григорием Павловичем следовали две сестры, матушка и тетенька Арина Павловна Федуляева, в то время уже вдова, обремененная большим семейством. Последняя ничем не была замечательна, кроме того, что раболепнее других смотрела в сторону отца, как будто каждую минуту ждала, что вот-вот он отопрет денежный ящик и скажет «бери сколько хочешь». Все наличные члены семьи держали при дворе дедушки представителей, так что старик не имел платной прислуги, кроме Ипата, который жил, так сказать, на веру. Но зато был окружен соглядатаями. На прислуге лежало наблюдение за дедушкиным здоровьем и за всем происходившим в его доме, а также доведение о результатах наблюдений до сведения подлежащих господ. «В случае чего, сейчас же гонца слать!» — таков был общий лозунг. Матушка не была особенно удачлива в этом отношении. Ей досталось на долю поставить отцу повара и людскую кухарку, которые только стороной могли узнавать о происходившем. Дядя Григорий Павлович был более счастлив. Он приставил к дедушке камердинера Пахома, который имел доступ в спальню и, следовательно, мог отчасти наблюсти, куда старик прячет деньги. Но всего благосклоннее была судьба к тетеньке Арине Павловне. Она дала ей возможность предоставить дедушке кралю, ту самую Настасью, с которой я уже познакомил слушателя. Я помню, что когда умерла старая дедушкина краля, то в нашем доме произошла целая революция. Нарочный гонец привез эту скорбную весть в Малиновец и застал всех врасплох. Началась беготня, суета. Матушка едва не захворала. Но времени терять было некогда, и она занялась выбором по деревням самых красивых девушек, которые должны были пленить старика. Но ей не посчастливилось. Покуда в Малиновце разыскивали девиц, мыли, скоблили и обрежали, Тетенька Арина Павловна уже выполнила трудную миссию так быстро и ловко, что все соперничающие стороны остались за флагом. Настасья была водворена, и привезенную малиновецкую красавицу даже не пустили на глаза дедушке. Предполагаемый дедушкин капитал составлял центр тяжести, к которому тяготело все потомство, не исключая и нас, внуков. Все относились к старику как-то загадочно, потому что никто, повторяю, не знал достоверно размеров сокровища, которым он обладал. Поэтому наперсница Настасья и чиновник Клюквин служили предметом всевозможных ласкательств. Всякому хотелось узнать тайну. Всякий подозревал друг друга, а главное, всякий желал овладеть кубышкой врасплох, в полную собственность, так, чтоб другим ничего не досталось. Это клало своеобразную печать на семейные отношения. Снаружи все смотрело дружелюбно и даже слащаво. Внутри кипела вражда. По-видимому, дядя Григорий Павлович был счастливее сестер и даже знал более или менее точную цифру капитала, потому что Клюквин был ему приятель. Наконец, однако ж, матушка была обрадована. Дедушка писал ей, что согласен прогостить полтора или два летних месяца в Малиновце. А Настасья с тем же посланным наказывала, чтобы к 10 июня выслали за стариком экипаж и лошадей. Надежды матушки оживились. В доме поднялась суета, чистка, мытье. Выбрали для дедушки на парадной половине дома большую и уютную комнату. Обок с нею в диванной поставили перегородку и за нею устроили спальню для Настасьи. На дворе у девичьего крыльца проветривались перины, подушки, одеяло, и появились две кровати. Одна, двухспальная, под орех предназначалась для дедушки, другая, попроще, для Настасьи. Их осматривали до малейшей щелки и опаривали кипятком всякую нечисть. Стены в обеих комнатах и мебель тоже тщательно вычистили. Приготовив все, заперли комнаты на ключ и подоткнули двери снизу войлоком, чтобы какой-нибудь праздно шатающийся клопик не мог заползти в заповедную область. Даже для дедушкина камердинера Пахома отвели нечто вроде собственного угла в чулане и поставили туда кровать. Для услуг Настасье предназначили особую девушку. Это была серьезная победа в глазах матушки, потому что не дальше, как за год перед тем, дед совсем было склонился на сторону дяди Григория Павловича. Даже купил пополам с ним имение под Москвой и отправился туда на лето. Но любимый сын не сумел воздержаться от грубых выходок. Он не только не уступил старику, хоть бы по наружности главенства, но всячески и на каждом шагу ограничивал его. Наконец произошел такой случай. Дедушка приказал с утра наловить в пруде карасей для завтрака, а дядя, увидев рабочих, идущих с неводом, отменил приказание и послал людей на сенокос. Подали завтрак, карасей нет. Дедушка смолчал, но после завтрака сейчас же велел запрягать лошадей и, как не упрашивал его Григорий Павлович, уехал в половине лета в Москву. После этого на всю зиму между отцом и сыном установились холодные отношения. «Карасей пожалел для родного отца», — негодовала матушка, когда до нее дошла весть об этом происшествии. «Да и карасей-то не своих, а собственных папенькиных. Да я бы не только карасей, а все, и ягоды, и фрукты, и печеночки, и сочиньков с творожком». Словом, все бы, только, папенька, кушайте на здоровье. Сочиньки — особого рода кушанье, вроде сдобных блинов, сложенных вдвое и начиненных творогом. В детстве сочни казались мне чрезвычайно вкусными, но в настоящее время едва ли найдется желудок, способный их переварить. Семья наша торжествовала. Даже мы, дети, радовались приезду дедушки, потому что при нем обязательно предполагалась хорошая еда, и нас неудобно было держать впроголодь. «Теперь, мать, только распоясывайся», — весело говорил брат Степан. «Теперь, брат, о полотках позабудь, баста! Вот они, пути провидения! Приехал дорогой гость, а у нас полотки в опалу попали. Огурцы промозглые, солонина с душком, все полетит в застольную. Не миновать, милый друг, и на Волгу за рыбой посылать, а рыбка-то кусается. Дед, он пожрать любит, это я знаю. И сам хорошо ест, и другие, чтоб хорошо ели. Вот у него как». Вообще, Степан, как наиболее голодный, радовался больше других. У него были планы даже насчет Настасьи. «Надо помогать матери», — болтал он безумолку. «Надо стариково наследство добывать. Подловлю я эту Настьку, как пить дам. Вот уже пойдем в лес по малину, я ее и припру. Скажу, Настасья, нам судьбы не миновать, будем жить в любви. То да сё, с большим, дескать, удовольствием. Ну а тогда наше дело в шляпе. Ликуй, Анна Павловна, лей слезы, Гришка Отрепьев». Словом сказать, малиновицкий дом оживился. Сенные девушки и те ходили с веселыми лицами в надежде, что при старом барине их не будут томить работой. Одно горе, дедушка любил полакомиться, а к приезду его еще не будет ни ягод, ни фруктов спелых. «Ну, как-нибудь вареньицам до ягод пробьемся», — тужила матушка. «Слава богу, что хоть огурчиков свеженьких в парнике вывести догадались. И словно меня свыше кто надоумил, прикажи да прикажи садовнику, чтоб огурцы ранние были, а не понадобились». И вот в половине июня мы, дети, уж собрались в это время в деревню из заведений на каникулы. Часу в седьмом вечера на дороге, ведущей в Москву, показалась из-за леса знакомая четвероместная коляска. А через несколько минут она была уже у крыльца. Разумеется, все домочадцы высыпали навстречу. Но дедушка был утомлен. Он грузно вылез из экипажа, наскоро поздоровался с отцом, на ходу подал матушке и внучатам руку для целования и молча прошел в отведенную ему комнату, откуда и не выходил до утра следующего дня. Матушка частенько подходила к дверям заповедных комнат, прислушивалась, но войти не осмеливалась. В доме мгновенно все стихло, даже в отдаленных комнатах ходили на цыпочках и говорили шепотом. Наконец, часов около девяти вышла от дедушки Настасья и сообщила, что старик напился чаю и лег спать. Нельзя сказать, чтобы Настасья отличалась красотой. Лицо у нее было широкое, плоское, ничего не выражающее. Глаза небольшие и мутные. Челюсти и скулы выдались, как у калмычки. Но румяные щеки, высокий рост, могучая спина и крутые бедра подкупали. Впрочем, дед был непривередлив по части женской красоты, и прежнюю его кралю, как я слышал, можно было даже назвать почти безобразную. Тем не менее, и она имела на старика громадное влияние, так как последний, по-видимому, красоты не понимал, а ценил только женщину в тесном смысле слова. Матушка тотчас же увела Настасью в свою спальню, где стоял самовар особый от общего и разного рода лакомства. Она тщательно заперла дверь, чтоб никто не помешал взаимным дружеским излияниям. Мы, дети, не шевелясь, столпились в дверях соседней комнаты, как будто чего-то выжидая, хотя, конечно, и сами не могли бы сказать, чего именно. Даже строгая Марья Андреевна, она продолжала жить у нас ради младшего брата Николая. И та стояла сзади в выжидательном положении, совершенно позабыв, что ей по обязанности гувернантки следовало бы гнать нас. Брат Степан, однако ж, не вытерпел, подкрался к двери спальни и стал подслушивать. Его больше всего на свете, хотя вполне бескорыстно, интересовал вопрос о наследствах вообще, а в том числе и вопрос о наследстве после старика. «Чай собираются пить?» «Мать вареньем потчует!» — едва доходил до нас через комнату его шепот. «Тссс! О наследстве говорят!» — наконец почти громко возвестил он. «Сыну моему Гришке Отрепьеву 100 000! Дочери моей Анне за ее ко мне любовь!» Но матушка уже догадалась, что Степка-балбес подслушивает. Дверь спальни с шумом отворилась. Мы моментально исчезли, и Степан получил возмездие, впрочем, довольно умеренное, так как при дорогой гостье настоящим образом драться было совестно. «Ничего», — утешал себя Степан. «Так, легонько шлепка дала, не больно. Небось, при Настике боится». Только вот чуть носа мне не расквасило, как дверь отворяла, но до меня, брат, шлепками не удивишь. Когда мы сидели за ужином, матушка беспрерывно выбегала из-за стола, чтобы справиться у Настасьи. Ей поставили особый прибор в диванной. Всего ли ей дали? «Ты требуй», — говорила она. «Чего только вздумается, всего требуй. Ты папеньку покоишь, а я тебя должна успокоить». В заключение, когда настало время спать, матушка при себе велела горничной уложить кралю на ночь и довольно долго сидела у ней на кровати, разговаривая шепотом. Со следующего утра начался ряд дней, настолько похожих друг на друга и по внешней форме, и по внутреннему содержанию, что описать один из них значит дать слушателю понятие о всем времени, проведенном в Малиновце старым дедом. Это я и попытаюсь сделать.